Глава 18. «О чем вы говорили с погибшим Михаилом Павловичем Молосом, начальником штаба эскадры?» «Только о войне, Евгений Иванович. И я был бы рад, если бы ошибся, но, к моему сожалению, оказался правым». Фок пожал плечами, ощущая, что снова ступил на тонкий лед, который может проломиться под ним в любую минуту. Причем сейчас ему придется смешивать полуправду с ложью и послезнанием. И если он ошибется в дозировке, то последствия будут непредсказуемыми. Вернее, погибельными для него самого. Когда пошли такие игры, то расчет за проигрыш идет исключительно собственной головой. И в чем ваша правота проявилась, Александр Викторович? Я отвечу, но разрешите задать вам всего один вопрос. Сможет ли наша эскадра победить, если проход через Тигровый хвост будет доступен лишь для 12 любых кораблей в сутки, и не одним больше? Конечно, нет. Усмехнулся Алексеев. Однако глаза его сверкнули. Адмирал после короткой паузы пояснил. «Только тралящий караван составляет дюжину судов, но если на следующий день начать выводить броненосцы, то проход будет снова закупорен минами, которые японцы выставят за ночь. Следовательно, необходимо вначале вывести на рейд миноносцы и канонерские лодки, чтобы неприятелю воспрепятствовать в заградительных постановках». «А как тогда победит наша маньчжурская армия, если ежедневно по Транссибу можно пропустить 12 пар поездов туда и обратно? А в январе любые перевозки вообще остановятся на месяц, пока на Байкале крепкий лед не встанет. Вы хотите сказать, что мы обречены на поражение?» На лице Алексеева снова появились красные пятна, но Фок понимал, что нужно гнуть свою линию. Ему удалось психологически раскачать адмирала, и теперь нужно додавить, потому что такие моменты упускать нельзя. Другой возможности не представится. «Да, если не найдем нетривиальные варианты. Исход этой войны решается на море, а японцев хорошо подготовили англичане, построив им современный флот. Вот об этом мы и говорили». «Михаил Павлович объяснил мне, в чем состоит порочность нашего кораблестроения с его хронической экономией с превышением водоизмещения, отчего все боевые возможности судов становятся еще ниже, чем они планировались по проекту, а оттого слабее иностранных кораблей. И сравнил Петропавловск с Микассой, а победу с тем же Ритвизаном, что построили по нашему заказу в Америке. Потом долго мне пытался втолковывать прописные для моряков истины, но я мало что уразумел касательно специфики вопроса». Фок пожал плечами, усмехнулся и развел руками, но тут же выбросил первый факт, известный ему по прочитанным книгам. «Михаил Павлович утверждал, что кораблестроители допустили чудовищные просчеты, когда строили богинь отечественного производства. Сказал, что если на них уменьшить дифферент на нос, правильно распределив нагрузку и добавить при этом пару 6-дюймовых пушек на корму, убрав половину 75-миллиметровых орудий и всю мелкокалиберную артиллерию, то крейсер выдаст не меньше 22 узлов. Вроде как на нем бесполезным грузом зарезервированные мощности, но если их задействовать, то эти крейсера станут намного полезнее для эскадры. И знаете, Евгений Иванович, я ему поверил, тем более, что такое не просто возможно». Фок замолчал, оборвав предложение. Мяч он катнул в сторону наместника, и теперь следовало ожидать его хода. И, судя по тому, как адмирал заговорил, Алексеев все правильно понял. «Это легко поверить, Александр Викторович. Я немедленно дам указание Кутейникову пересмотреть весовые нагрузки. Если так оно и есть, то переделка будет начата немедленно и без всякого согласования с Петербургом, чтобы не терять напрасно времени. Вначале Палладу, потом Диану. На то моих полномочий хватит, особенно если вы это видели, ведь так?» «Да, Евгений Иванович, только не спрашивайте, я не смогу объяснить. Это не дар, а самое настоящее проклятие». «Да и как объяснить адмиралу, что японцы подняли затопленную Палладу, переименовав ее в Цугару?» «Помаялись изрядно с ремонтом, богини были скверно построены, но скорость действительно возросла чуть ли не до 23 узлов. Так что, если рассказать, как японцам достанется трофеями почти вся порт-артурская эскадра, то Алексеева Кондрати хватит. Видно, что он за флот сильно переживает, иначе бы в море на баяне не вышел и миноносцы к Бидзово не отправил». «А что это за нетривиальные варианты, Александр Викторович? Интересно, что под ними подразумевается». «Вы английский бокс видели, Евгений Иванович?» На вопрос Фока наместник утвердительно кивнул головой, и Александр Викторович с ехидной улыбкой, сдержать которую не смог, ибо она шла от переживаемых реципиентом эмоций, начал объяснять. Мы сейчас вроде как по их правилам деремся, а сами боксировать толком не умеем. Побьют нас крепко, Евгений Иванович, а потому надо не кулачками махать, а взять оглоблю и отлупить боксера, мозги ему вышибить. Идет война, а на ней все средства хороши, чтобы сокрушить неприятеля, и в первую очередь нужно изыскивать у себя все, что может сделать нас намного сильнее. Без этого врага не победить. Так это понятно, вот только как это сделать? А что вы конкретно обсуждали с Молосом? Мы просто поговорили, какую помощь эскадра сможет оказать гарнизону в случае японского десанта. Михаил Павлович сказал, что с канонерских лодок и старых крейсеров необходимо снять все прежнее вооружение. 9-дюймовые пушки нанесут больше ущерб неприятелю своими тяжелыми снарядами. Первых 4, если севуч учитывать, только нужно снять с канонерских лодок. Их можно расположить на островной батарее, что будет закрывать вход в Талиинваньскую бухту, а с ними 452-мм пушки поставить второй батареи. Они вполне дальнобойные. Стволы 35 калибров, а 6 пушек в 26 калибров со старых крейсеров можно использовать на пережейке. Там они принесут намного больше пользы, чем будут просто стоять на палубах бесполезным грузом. Снять пушки можно, это легко, только корабли уже нельзя использовать для боя, даже брандвахтой, ведь на них нет орудий. На бронированные канонерки им предполагалось поставить по 3 6-дюймовых орудия «Каня», а на «Бобр» с «Сивычем» по 2, прикрыв башенными щитами, и по дюжине 47-миллиметровых пушек впихнуть для отражения минных атак. Фок пожал плечами, обалдевая от того, что он может так беспардонно врать. Разговор с Молосом действительно был, но этой темы абсолютно не касался. Однако нужно было сослаться именно на авторитет адмирала, ведь погибший начальник штаба ничего опровергнуть уже не мог. А такое перевооружение канонерских лодок действительно было произведено, но только позднее, в мировую войну. К тому же был еще один крайне щекотливый момент. Своему адмиралу, пусть даже погибшему, наместник поверит куда охотнее, чем сухопутному генералу, так как неприязнь между флотом и армией в Артуре была ощутимой, а порой и враждебность между офицерами проявлялась. Со старых крейсеров снять рангоут и вооружить 220-миллиметровыми пушками с дюжиной мелких скорострелок, которые он предлагал взять с миноносцев, а тем взамен поставить сдвоенные торпедные аппараты с «Соколом» дополнительно по одной, а большим миноносцам по 2 75-миллиметровые пушки, так как считал, что наши дестройеры гораздо слабее японских, что показало гибель стерегущего и страшного. А с такими пушками они смогут обстреливать береговые цели, да ту же пехоту. Фок сделал короткую паузу, прекрасно понимая, что сейчас сознательно подставился, однако спокойно отпил остывшего чая из фарфоровой чашки и продолжил говорить. Видя, что Алексеев молчит, пунцовеет лицом и пока не задает вопросов. «Я просто запомнил, что он говорил, а совсем недавно решил записать. У меня в штабе поручик по адмиралтейству есть, в запасе был, недавно призван. Руководителем работ его назначили. В дальнем чугунные гранаты и шарапнели делать для 3-дюймовок. Наладить производство нужно. Он и помог составить списки, объяснил мне, что к чему и какие корабли имелись в виду погибшим адмиралом». «Да что понимает в морском деле бывший поручик по адмиралтейству? Вы, может, и запомнили слова адмирала, но только он вас неправильно понял». «Ладно, 75-миллиметровые пушки для вооружения миноносцев с крейсеров снять можно. Вот только стрелять по береговым целям пушки не могут. Вернее, только стальные болванки впустую тратить. Нет для них других снарядов». «Тоже советника нашли, ваше превосходительство. Неужели нельзя было любого лейтенанта взять?» «Виноват, ваше высокопревосходительство». Фок вскочил с кресла, понимая, что попал под прорвавшийся гнев начальства. Наместник покраснел так, что от лица прикуривать можно было. Из ноздрей чуть ли дым не пошел. И Фок нанес еще укол с прицелом на будущее. «Так нет наших морских офицеров в дальнем. Днем с огнем там их не найдешь. И кораблей тоже нет. Что толку укреплять перешейки, если противник протралит заграждение и подавит наши береговые батареи, пока они слабые? А чтобы новые пушки поставить, на то время потребно. Генерал Белый обещал за месяц управиться, но за это время хоть как-то бухту прикрыть нужно от всякого рода нападений и диверсий. Отповедь возымела действие». Алексеев неожиданно успокоился, даже улыбнулся, хотя смотрел хмуро, но заговорил уже спокойно. Записки Молоса отправьте в мой штаб немедленно, вместе с поручиком, сам с ним говорить буду. Наверняка он что-то напутал. Позже направлю к вам своего флаг-офицера, если непонятно будет. Дальний прикроем, я уже распорядился, там две бронированных канонерки есть и миноносцы. Алексеев говорил спокойно, гнева как не бывало. Да, контр-адмирал Молос прав, корабли перевооружать надобно, и Сивуч Винкоу отправлять нужно. Может быть, ночью прорвется, пока они длинные. А на завод я лейтенанта Герасимова направлю, он любит со снарядами возиться, так что необходимую помощь окажет. Да, раз такое дело, нужно наладить производство не только 3-дюймовых гранат для армии, но и 75-миллиметровых для флота, раз наши бюрократы в Петербурге посчитали их излишними. Придется исправлять это упущение. Алексеев задумался, как-то мимоходом допил коньяк, как воду, подержал пустой бокал в ладони. Потом поставил его на стол, поднял глаза на Фока. Тот стоически выдержал тяжелый взгляд. Такие гляделки с начальством он не раз пережил в жизни, и никто не смог его сломить. Понял это и наместник, примирительно подняв ладони.